в упоении в бою и бездны мрачной на краю. И, как показал последний роман «Братья Карамазовы», могучие итоги титанического мастера, художественный талант писателя не только не пострадал от этого, а наоборот, достиг своего апогея. Вероятно, Анна Григорьевна именно так и понимала свою победу, когда с благодарностью вспоминала эти 4 года. «Да будут благословенны те прекрасные годы, которые мне довелось прожить за границей, почти наедине с этим удивительным по своим высоким душевным качествам человеком». Она считала, что за границей ей удалось смягчить раздражительность и нервность мужа. Во всяком случае, по отзывам современников, после возвращения он все чаще стал говорить о смирении и кротости. Но и Анна Григорьевна стала совсем другой. Это была уже не молоденькая девушка, беспомощная, всего боящаяся, плачущая от малейшей обиды, а волевая и решительная женщина, мать своих детей, познавшая жизнь. 4 года за границей — это суровое и прекрасное время, бесконечно сблизили их, и теперь уже Анна Григорьевна спокойно возвращалась в Петербург. Больше она не боялась ни родственников, ни кредиторов, она была уверена, что уже никто не отнимет у нее Достоевского. Да и не даст она никому это сделать. Она знала, конечно, что в России ее ждут новые трудности, но разве они могли сравниться с тем, что ей пришлось пережить за границей? И когда Достоевский сказал Анне Григорьевне: «Что, Жанечка, ведь мы счастливо прожили эти 4 года за границей, несмотря на то, что подчас было трудновато. Что-то даст нам петербургская жизнь. Все перед нами в тумане. Предвижу много тяжелого, много затруднений и беспокойств, прежде чем станем на ноги», то она ответила: «Главное, наша давнишняя мечта исполнилась, и мы с тобой опять на родине». Однако первые дни в России действительно оказались нелегкими. Анна Григорьевна надеялась уплатить часть самых неотложных долгов брата Федора Михайловича, продав дом, предназначенный ей матерью в приданое. Оказалось, что пока она жила за границей, какие-то темные личности, пользуясь отсутствием дома владелицы, пустили этот дом с аукциона. Мебель и вещи, оставленные на хранение друзьям и знакомым, тоже пропали. Анна Григорьевна и Федор Михайлович вынуждены были ютиться в меблированных комнатах. Но больше всего их огорчала потеря ценной библиотеки писателя. Пасынок Павел Александрович просил оставить ему книги, уверяя, что хочет заняться самообразованием, а сам распродал их. И вообще Павел Александрович почти не изменился, хотя и успел жениться. Когда Анна Григорьевна стала искать квартиру, не век же обретаться в меблированных комнатах, да еще с грудным младенцем. Павел Александрович вдруг заявил, что будет жить с женой вместе с семьей отца. Но Анна Григорьевна категорически отказалась, а Федор Михайлович в ответ на жалобу пасынка заявил, что все хозяйство предоставил жене, и как она решит, так и будет. Такую же твердость Анна Григорьевна проявила в отношениях с кредиторами, которые, узнав о возвращении писателя, налетели на него буквально как волчья стая. А положение было действительно отчаянное. Как 4 года назад, так и сейчас Достоевскому снова грозила долговая тюрьма, Тарасов дом. Но тогда они по существу сбежали от кредиторов за границу. А теперь прямо попали к ним в лапы, не имея к тому же впереди никаких источников дохода, кроме остатка гонорара за публикацию в «Русском вестнике» романа «Бесы». Именно в этот трагический момент, как и 4 года назад, Анна Григорьевна проявила ту решительность и волю, которые, очевидно, всегда были в ее характере, но выявлялись только в самые критические минуты жизни.